«Это Сэм и его компаньон», — сказал он. «Они помчались по направлению к Стюарту». В течение полминуты никто не сказал ни слова. Все многозначительно переглядывались. Уголком глаза Смок видел, как Брэк, Люси и ее муж шептались между собой. «Продолжай», — сказал Шенк Вильсон Смоку. «Кончай поскорее допрос свидетелей. Ты хочешь доказать, что тот берег не был осмотрен. Свидетели этого не отрицают. Мы тоже. Но это и не понадобилось. Не было следов, которые вели бы к тому берегу». «И все же на том берегу был человек», — настаивал Смок. «Что ты нам очки втираешь? Нас не так много на Маквещине, и мы всех знаем». «Кто был тот человек, которого вы выгнали из лагеря 2 недели назад?» «Алонсо Мирамар, мексиканец, но при чем тут этот вор?» «Ни при чем, если не считать того, что вы о нем ничего не знаете, господин судья». «Он пошел вниз по реке, а не вверх». «Почему вы так в этом уверены?» «Я видел, как он выходил из лагеря». «И это все, что вам известно о нем?» «Нет, не все, молодой человек. Я знаю, все мы знаем, что у него было продовольствие на 4 дня, но не было ружья. Если он не добрался до поселка на Юкане, он давно погиб». «Вы, должно быть, знаете и все ружья здесь?» — спросил Смок. Шенк Вильсон рассердился. «Ты так меня допрашиваешь, будто я обвиняемый, а ты судья». «Следующий свидетель. Где француз Луи?» Луи вышел вперед. В эту минуту Люси открыла дверь. «Куда вы?» — строго спросил судья. «Я не обязана торчать здесь», — вызывающе ответила женщина. «Во-первых, вы меня лишили голоса. А во-вторых, тут слишком душно». Через несколько минут вышел и ее муж. Судья заметил это только когда закрылась дверь. «Кто это вышел?» — перебил он Пьера. «Билл Пибоди», — ответил кто-то. «Он сказал, что ему надо спросить о чем-то жену и что он сейчас вернется». Вместо Билла вернулась Люси, сняла шубу и села возле печки. «Я полагаю, что нам незачем допрашивать остальных», — сказал Вильсон, выслушав Пьера. «Все они говорят одно и то же. Соренсен, сходи приведи Билли Пибоди. Сейчас будем голосовать. А теперь, незнакомец, встань и попробуй оправдаться. А мы, чтобы не терять времени, пустим по рукам оба ружья, патроны и обе пули». Смок объяснил, как он попал в этот край, но в том месте рассказа, когда он начал описывать, как в него выстрелили из засады и как он выбрался на берег, его перебил Шенк Вильсон. «Зачем все эти россказни? Ведь мы только теряем время. Ты лжешь, чтобы избавить свою шею от петли, и это, конечно, твое право, но мы не желаем слушать вздор. Ружье, патроны и пуля, убившая Джо Кинеда, свидетельствуют против тебя. Что там такое? Откройте дверь!» Мороз густым клубом пара ворвался в комнату. Сквозь открытую дверь донесся затихающий вдали собачий лай. «Это Соренсен и Пибоди», — сказал кто-то. «Они гонят собак вниз по реке». «Какого черта?» — начал было Шенк Вильсон, но взглянул на Люси и застыл с открытым ртом. «Может, вы, миссис Пибоди, объясните нам, в чем тут дело?» Она покачала головой и сжала губы. Тогда неприязненный взгляд судьи остановился на Брэке. «Может, вам будет угодно сделать какие-нибудь разъяснения? Я видел, как вы перешептывались с миссис Пибоди».